Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает очередная встреча с политологом Павлом Черноусом. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Давайте-ка вернемся к пресс-конференции вчерашней. Мы с вами... вчера была, да? Да, такая расстрельная. Да, удивительная пресс-конференция. Ну, реакцию вызвала бурную, причем диаметрально противоположные мнения. Ну, понятно. А леволибералы, конечно же, в своих изданиях, как только могут, поливают грязью. В то же время, скажем, те, кто голосовал за Трампа, и многие, сказать, которые придерживаются средней позиции и правые, все остались довольны. Ваш анализ? Вы знаете, меня поразило то, что впервые за многое время республиканский президент, поскольку демократов мы не берем, да, они являются представителями этой машины истеблишмента, как республиканский президент впервые так открыто противостоит гуще прессе, да, как говорится. Он впервые дает отпор, он впервые общается напрямую с народом, да, а не с при помощи, знаете, этих посредников, этих товарищей из коммунистического отдела ЦК КПСС, который прикрывается демократической выставкой. Мне еще очень понравилось то, что президент открыто, знаете, указал прессе на их недостатки, что он, знаете, он насмехался над ними, он показывал на них пальцем, да, образно говоря, он всячески показывал высвечивал не то, что их полную ничтожность, но их малозначительность, да, в той роли, которую они играют, они пытаются играть в американской жизни. Я думаю, что многие консерваторы, многие республиканцы остались в полном восторге. И надеюсь, что это не первая и не последняя встреча подобного плана, когда СМИ оказались фактически на голову разбиты, да, в эмоциональном смысле. Я надеюсь, что это продолжится. Я надеюсь, что мы будем свидетелями еще, так сказать, более жаркого зрелища. Да, некоторые даже мейнстрим-медиа признают, что президент переиграл медиа, то есть он издевается над ней, потешается и смеется. А давайте, у нас уже есть звонок, очевидно, у кого-то Пожалуйста. Здравствуйте. Знаете, Павел, спасибо большое, что вы рассказали о хорошей стороне, потому что я слышала, к сожалению, не пресс-конференцию, а я слышала визги и писки CNN. Мне выхода не было, человек рядом со мной сидел, слушал это, и мне пришлось, как говорится, это слушать. Так вот, претензии, вообще, я считаю, абсолютно дикие, потому что то, что делал Обама, они ему никогда это в вину не ставили. Претензии, что как это так, а он должен был принимать вопросы от корреспондентов, а не обслуживать самому себя и рассказывать то, что он хочет. Он продолжает вести предвыборную кампанию. Извините, но Обама же все 8 лет вел предвыборную кампанию. Он же 8 лет делал вид, что все, что происходит в стране, к нему вообще не относится, что он никакого отношения к этому не имеет, хотя этот кошмар, прямой результат его действий. И знаете, что самое интересное? Трамп еще даже месяца не у власти, они уже ему ставят в вину американский антисемитизм. Вы помните при Обаме, когда устраивали, по-моему, в Нью-Йорке, да, или, может быть, и в других городах, вот эту сумасшедшую, они называли это игрой, когда они ударяли, набрасывались на пожилых евреев, которые, скипа, явно евреи, и сбивали с ног. Я знаю, что в Союзе молодого парня вот таким вот ударом убили. В том смысле, что он упал, ударился головой о бордюр и перелом основания черепа и мгновенная смерть. Так вот, это не был антисемитизм. А это вообще... опросы делали... На улице у тех, кто голосовал за Трампа, как вы считаете, несет ли Трамп ответственность за то, что сейчас происходит, там антисемитизм, расизм и так далее? Они говорят, мне кажется, что нет. Вы представляете, они считают, что он не несет ответственность. Но это вообще, я не знаю, по-моему, мы попали в сумасшедший дом. Абсолютно. Спасибо. Знаете, больше, Спасибо. Меня больше всего поражает, что СМИ забыли, как Барак Обама не хотел, во-первых, встречаться с Биби Нетаньяху, да? А когда эти встречи проходили, он очень часто выставлял премьер-министра через заднюю дверь. Да, через заднюю, так сказать, заднюю часть Белого дома. Через черный ход, да. Да, через черный вход. То есть это такая дипломатическая пощечина лидеру еврейского государства. И, Сергей, вообще, вот я не понимаю, как левые, которые являются разжигателями, самые настоящие поджигатели насилия, то есть те журналисты, которые выпускают обложки журналов, на которых содержатся, ну, не то что призывы убить президента, но такие, знаете, не совсем прозрачные намеки в эту сторону, когда журналы публикуют изображение президента с прицелом, да, ну, вернее, в прицеле его фотография, когда они говорят о том, что президент нацист, фашист, антисемит и прочее, прочее. А неужели они не понимают, что их слова могут послужить катализатором насилия? По-моему, понимают, по-моему, они этого и добиваются на самом деле. Во всяком случае, я не исключал бы такой возможности. Потому что, поскольку они не могут выиграть умы и сердца американцев, единственная надежда на хаос, когда действительно хаос, насилие, когда Трамп вынужден будет применить все законные средства для того, чтобы остановить этот хаос, подогреваемый организациями неправительственными, которые финансирует Джордж Сорос. И, по-моему, они на это рассчитывают. У меня складывается такое впечатление. Что касается CNN, я действительно сразу после пресс-конференции вчера переключился на CNN посмотреть. Джек Тейпер с Вульфом Блицером. Уж, господи, чего только они не несли. Мама дорогая, волос дыбом встает. Я, честно говоря, даже... То есть то, что они говорили, не имело ни малейшего отношения к конференции, но, в принципе, они говорили о пресс-конференции, а это их впечатление было. Давайте примем следующий звонок. Давай. Добрый день. Здравствуйте. Совершенно согласна, что все они прекрасно понимают. Больше того, у них есть стратегическая цель. Стратегическая цель сейчас – делегитимизировать нашего президента и, в конце концов, объявить ему импичмент. А как один из шагов, так сказать, это помешать ему работать. Потому что, посмотрите, за неполных 3 недели сколько он сделал. То есть Обама за все это время не сделал, наверное, 10-й части. Правда, слава богу, что он не сделал там 10-й части, потому что все, что он делал, это он разрушал нашу страну. Поэтому стратегия у них понятная и тактика у них понятная. Если почитать вот, Сола Алинского, то все это написано там, Rules for Radicals. Там все написано, они точно все выполняют. А работа этого Сола Алинского, это практически просто современный вариант марксизма, ленинизма, маоизма и так далее. Понимаете, поэтому ничего хорошего ждать нам не приходится. Просто я вчера вот смотрела на YouTube разные вещи и видела эти протесты и все прочее. Это организовано очень хорошо, это очень хорошо финансируется, и все, что они делают, они хотят устроить здесь заварушку, вообще-то говоря. Я не знаю, дойдет ли это до гражданской войны, но, вообще-то говоря, перспектива меня пугает. Потому что они очень решительно настроены. У них забирают их привилегии, не просто привилегии, у них забирают их миллионы, миллиарды и так далее. Но, правда, я так думаю, что все-таки они не на тех напали. То есть это вот прежние республиканцы, так сказать, они были мягкотелые, они были деморализованные, и у них не было политической воли. А наш президент Дональд Трамп – это совсем другая, так сказать, другое поколение, как бы совершенно другими устоями, и у него очень хороший кабинет. И последнее, что я хочу сказать, что на этой конференции выступал, задавал вопрос один ортодокс, еврей-ортодокс, которого, в общем-то, Дональд Трамп достаточно быстро прервал и сказал: «Садись, я все понял». И потом показывается, значит, что на Fox News пригласили этого ортодокса, и ведущий спросил у него: «Вы не были оскорблены, что у вас так он оскорбил и все прочее?» Он говорит: «Да нет, просто он вовремя, так сказать, понял мой вопрос». И вообще, говорит, когда его обвинять в антисемитизме, это просто безобразие. Это оскорбление для всех нас. Я как ортодокс, я с ним работал, вот до того, как он стал президентом, даже близкого ничего нет. Говорит, вот, по-моему, он сказал, что про Обаму, что он не был, так сказать, другом Израиля, а Дональд Трамп – это друг Израиля и друг всех нас. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, все правильно, добавить нечего. Да, действительно. Ну, хорошо, по поводу пресс-конференции справедливо было замечено, что разделились мнения, ну и понятно, то есть это неудивительно. Теперь, что касается вот тех событий, которые происходят, все больше и больше информации появляется, что вообще-то действительно всеспланированная акция, речь идет о теневом кабинете, который возглавляет Обама, о финансировании этого теневого кабинета, о том, что в Пентагоне остались, так сказать, верные обамовцы, которые саботируют работу министра обороны. Сегодня есть информация. Я думаю, что и в спецслужбах то же самое. Есть люди, которые... Вообще удивительно, вот до того момента спецслужбы отличались тем, что они были вне политики. С приходом Обамы, ну, собственно, до прихода Обамы и в школах политику как бы не обсуждали. А сейчас уже и в начальных классах при Обаме начали говорить про политику. Так вот, противостоят, безусловно, но это не новость. Об этом я говорил, это всегда. Бюрократия будет противостоять любому республиканскому, потому что любой республиканец, который приходит к власти, первое заявление, которое он делает, о сокращении налогов. Сокращение налогов – это сокращение денег для бюрократов. У них это вызывает истерику. Они хотя бы по этой причине будут противостоять. Ну, а здесь есть еще какие-то идеологические такие... Я не знаю, как их назвать даже. Сергей, да. Сергей, но ведь вопрос возникает в том, как расчистить эти авгиевые конюшни, да? Как приструнить, как приручить этот бюрократического зверя? Я думаю, что ответ на этот очень простой. Лишить их финансирования. Один вариант. И другой вариант – начать, так сказать, расчищать их, увольнять. И, может быть, третий вариант – заменять их своими ставленниками, хотя где гарантия, что они не будут саботировать. Давайте попробуем принять еще один звонок, а потом вернемся к этой теме. Да, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, а вот в таком положении президент имеет право какое-то положение объявить, прекратить эти митинги, встречи, ввести какое-то положение? Если они мирно проходят, то нет. Если это угрожает безопасности и спокойствию граждан, если это нарушает общественный порядок сильно, то, наверное, какие-то меры могут предприниматься полицейские. Но они же уже там били и поджигали. Я думаю, что это пока в компетенции местной полиции находится. Это мало? Если это будет эскалация будет происходить, если пойдет так дальше, если начнутся погромы, то, возможно, какие-то меры будут предприняты. Но, мне кажется, пока обходятся полицейскими средствами. Правда, не везде реагируют нормально. Там, скажем, в Калифорнии полиция под ногтем у либерастов, и они ничего не делают, просто со стороны наблюдают все эти безобразия. Вообще, спасибо большое за ваш звонок. Что касается Калифорнии, это отдельная страна на самом деле. В Калифорнии живет колоссальное количество нелегальных иммигрантов, соседей там с юга. И Калифорния превращается в какой-то анклав совершенно не американский. И это начинает представлять угрозу. По-моему, Раш Лимба сегодня что-то по этому поводу сказал. А что он говорил? Ну, по-моему, что про Калифорнию, что... Он заявил, что иммиграция нелегальная представляет угрозу для Америки в том смысле, что нужно посмотреть, что случилось с Калифорнией. Когда 50 лет назад Рональд Рейган был избран губернатором Калифорнии, республиканец. Когда республиканец последний раз был избран в Калифорнии? Только при Шварценеггере, да? И тот был... Относительно, в кавычках, республиканец. Да, вот я как раз об этом говорю, что он не такой уж и твердокаменный республиканец, он представитель такого района крыла мягких республиканцев. И поэтому представь себе, если допустить эту нелегальную иммиграцию во все остальные штаты, то страна превратится в место, где демократы будут постоянно, вечно править бал. На это и нацелена вся политика демократов, на это и нацелена вся бюрократия. И слава богу, что Рекс Тиллерсон, насколько я понимаю, начал расчищать авгиевы конюшни. Это то, о чем я говорил. Если он не уволит бюрократов, про обамовцев, то никакой работы Министерство иностранных дел сделать не сможет. И сегодня информация есть, там, по-моему, он целый этаж уже сотрудников уволил. Я думаю, что нужно еще больше, каждый абсолютно день увольнять их пачками. И говорят, что, вы знаете, есть опасность того, что высшие эшелоны власти Госдепартамента остаются без должных людей. И хорошо, и чем меньше, тем других лучше. Других людей назначат, других принимают, совершенно верно. Добрый или день. Или удалить посты. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Сегодня Трамп выступал на предприятии Boeing в South Carolina. Встретили его громом аплодисментов и криками восторга. И после его речи он тоже его также провожали. Я тут же переключился на CNN, чтобы посмотреть, что они говорят. Опять сидит группа, и опять его мотикают с ног до головы. Не только что перед твоими глазами люди просто от восторга аплодировали. Они говорят, что это чуть ли не все подстроено, и что... нет у него никакого уважения среди американского общества. Вот в этом нас всех и хотят убедить, что президент нелегитимный, что президент куплен Россией. Вообще, честно говоря, я в разное время суток включаю CNN, и у меня сложилось такое впечатление, что все 24 часа в сутки у них звучит слово «Раша, Раша, Раша, Раша, Раша, Раша». Это вот такая тема бесконечная теперь. Просто вот час сменяется другим часом, один ведущий сменяется другим ведущим. Там иногда меняются панели, но разговор идет об одном и том же. У них теперь Раша поперек горла, они хотят привязать президента Трампа к Раше, запугать весь американский народ, что вот Россия вот тут нависла над нами, над всеми, и президент у них в кармане. То есть вот это вот все постоянно крутится. Вообще, я на эту тему думал, почему же вот с некоторых пор, ну, мы же помним историю, то Хиллари Клинтон с кнопкой пошла с перезагрузкой, президент Обама, когда во время, перед своими вторыми выборами... Ну, что толку была эта перезагрузка? Это все было так вот, хитрая просто задумка. Послушайте. Вы понимаете, мы же помним все эти цветные революции. Послушайте, вот дайте мне договорить. Да. Сначала Хиллари Клинтон с этой кнопкой, потом президент Обама встречался с Медведевым и сказал, я передай там, что я буду более флексибл, когда вот выборы пройдут, я сейчас не могу, потом вроде и так далее. И в какой-то момент вдруг демократическая партия, вся CNN начала обрушиваться на Россию и привязывать Трампа. И я понял, что, может быть, это связано с тем, что в свое время Путин поставил вне закона организации, которые финансировал Джордж Сорос, и, собственно, самого его объявил вне закона. И с тех пор вся медиа, подконтрольная Соросу, начала, так сказать, накатывать на Россию, начала привязывать Трампа к России и так далее. То есть Сорос почувствовал, что запахло жареным. Вообще еще один вопрос. И, так сказать, изменилось направление все абсолютно. То есть Россия. А все из-за того, что Соросу дали под зад из России. Что, собственно, должно произойти и здесь. Вообще у меня возникает вопрос. Удивительно. Когда мы приезжали сюда, проходили интервью, нам задавались вопросы, состоял ли членом коммунистической партии. То есть это как бы было, могло стать препятствием на пути получения, не то что получения гражданства, даже въезда в США, теоретически. А вот мне интересно, Сорос, каким образом он получил гражданство и указал ли он в своих документах, в анкетных, что он сотрудничал с нацистами? За деньги. Просто мне почему-то пришла такая, бывший сотрудник нацистов, так сказать, тех, которых отдают на самом деле под суд, а вдруг стал, ну не вдруг, а каким-то образом стал гражданином Соединенных Штатов Америки. Если раскопать всю его историю, может быть, он солгал правительству, потому что, как говорит наш иммиграционный адвокат Михаил Кёрн, что если ты солгал правительству, то правительство вправе тебя выгнать, лишить гражданства, все что угодно. Вот мне хотелось бы понять, солгал ли он в своих анкетных данных, что он сотрудничал с нацистами, или не солгал? Тогда мне хотелось бы, чтобы его вообще кто-то сбросил с высокой лестницы, и так, на этом так вот, закончил. Спасибо большое за ваш звонок. Так вот, я думаю, что если проверить все его документы, если он солгал правительству, то есть юридические основания для того, чтобы лишить его гражданства и вообще экстрадировать в Россию. Пусть с ним там разбираются. Пусть с ним или разберутся. Или в Венгрию, там. Да? Откуда он? Да, живет? Или в Венгрию. Или в Венгрию, совершенно верно. А если он не солгал, то тогда непонятно, каким образом американское правительство позволило бывшему нацисту И он этого не скрывает, ведь он в своих интервью, в своих книгах об этом пишет. То есть это факт, это не выдумка правых экстремистов, это факт. Каким образом нацист, стал гражданином Соединенных Штатов Америки? Вот такой вопрос меня беспокоит. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Почему, Сережа, вы думаете, что он обязательно должен был солгать? Таких людей приветствовали в то время, я думаю. Может быть, может быть. Определенные структуры. Может быть, может быть. Я поэтому и сказал. Которые сейчас тоже препятствуют Трампу. Абсолютно. Я и говорю, что мне интересно было бы знать, либо он солгал, либо тогда почему позволили бывшему нацисту стать гражданином Соединенных Штатов Америки. Нацисту, который продолжает свою идеологию. Ведь его мечта – это создать некое единое правительство над всеми, над государствами. То есть то, о чем мечтали нацисты, так сказать, управлять всем земным шаром, всем абсолютно, об этом же мечтает Сорос. Ну, под другим соусом, может быть, несколько иначе все это преподнося. Но идеи-то те же самые, нацистские, абсолютно. Абсолютно. Да, согласен. Спасибо за звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, у Сороса нет американского гражданства. И вчера, по крайней мере, я поняла это, потому что я прочитала, опять же, что, значит, сейчас пытаются они лишить Сороса возможности въезда в эту страну и ведения какого-либо бизнеса в нашей стране. Вот это было буквально несколько строчек. Исходя из этого, я так понимаю, что у него гражданства как такового здесь нет. Я знаю, что он вначале был в Англии, то есть он после войны, так сказать, эмигрировал в Англию, и гражданство у него Great Britain. Может быть. Нашей страны, похоже, что нет. Но если нет гражданства, тогда я не вижу, какие препятствия для того, чтобы выгнать его из страны, дать ему под зад хорошего пинка. Я говорю, что вчера прошла вот эта информация. Видимо, у него есть, возможно, вид на жительство и так далее. Он вложил тут... Вы же знаете, что для того, чтобы получить гражданство, нужно здесь вложить миллионы в бизнес, и тогда у тебя как бы дорога открытая для того, чтобы получить гражданство. Я не знаю, может быть, у него два гражданства? Это возможно. Но, по крайней мере, вчера прошла эта информация, и я как бы возликовала, сказать откровенно. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что на самом деле, если наше правительство не успеет предпринять какие-то шаги, чтобы обезопасить Америку и американцев от этого бывшего нациста, то Господь Бог о нем позаботится. Но, к сожалению, у него есть сынок Александр. Такая же точно мразь, абсолютно. Сергей, по-моему, у него несколько вот. Да, у него не один сын, но вот младший, который вот такая же точно мразь, абсолютная. И поэтому, даже выкинув Сороса из страны, я думаю, что вот этот шабаш, который вокруг раскручивается, который им финансируется, на этом не закончится. На этом еще не остановится. Да, то есть выкорчевывать нужно каким-то образом. Вообще мне интересно, вот демонстрации всевозможные устраивают, погромы устраивают. Понятно, что во главе всех этих демонстраций стоят люди, которые получают зарплату от Сороса. То есть мы знаем, что он финансирует сотни организаций, так называемых неправительственных, которые все это организовывают. Ну, те люди, которые непосредственно принимают участие, в некоторых случаях они получают зарплату. Мы видели объявления на Craigslist и так далее. $15-18 в час за участие в протестах. А некоторые, я не уверен, вот среди даже русскоговорящих наших есть такие полезные идиоты, вот мне кажется, что они не получают, хотя, может быть, получают, не знаю. Понимаю, что синагоги, что ХИАС получают гранты от правительства и отрабатывают их, то есть гранты, которые были предопределены еще до прихода Трампа по поводу вот приема всех иммигрантов с Ближнего Востока, беженцев, то есть... Это понятно. Тут чистая, так сказать, меркантильная заинтересованность, ничего более. Но вот есть люди, которые вызывают у меня вопросы, или это психическое состояние такое, не понимают, что они делают. Вернее, понимают, но они как бы... То есть они считают... Это завязано на деньгах. Понимаешь, а говорят о том, что у них болит душа, что почему, вот, а чем они хуже нас, вот эти вот исламисты, которые... Мусульмане, они мирные мусульмане, они страдают, их убивают, чем они хуже нас, чем они хуже... Ну, тем, что вот, ну вот нет, ты даже вот, который принимаешь участие, который призываешь принять участие в этих демонстрациях, ты не взрываешь, у тебя этого нет в голове, в мыслях. Хотя ты, конечно же, идиот полный, но во всяком случае ты такой полувредный. А от этих людей, которых мы не можем проверить, причем об этом говорили же обамовские спецслужбы, не трамповские, обамовские спецслужбы говорили, что у нас нет возможности проверить. Но как же нет возможности? Они там сидели по 2-3 года. И что толку, что они сидели в лагере для беженцев 2-3 года, если он приехал из Йемена, в Йемене нет правительства, никто не знает, кто он, что он, проверить ничего невозможно. В поле нет разведчиков, которые могут, так сказать, установить эту личность и так далее. Мы знаем, что паспорта тысячами бланков печатаются в Сирии, исламское государство штампует эти паспорта, может, они ими торгуют, может, они по этим паспортам отправляют своих бойцов. Мы знаем, что они детей рекрутируют и учат им техники, так сказать, как взрывать. Это мы все знаем, это факты. И тем не менее, они говорят, ну как же, они вот сидели, их проверяли. И тут накануне на пресс-конференции Трамп заявил, что они готовятся выпустить и издать новый указ исполнительный об ограничении. На следующей неделе. И тут же я включаю CNN, там уже этот генеральный прокурор из штата Вашингтон, и с ним еще какой-то слюнтяй, они уже готовятся к тому, как они будут, так сказать, воевать с Трампом, какие меры они будут принимать, как они будут судить. То есть они еще не читали указы, ничего, но они уже готовят ножи, они уже... То есть что бы он ни сделал, какую бы попытку он ни предпринял, чтобы обезопасить граждан Америки, либерасты уже тут как тут готовы противостоять. Не знаю. Конечно, конечно. Давайте, я вижу у нас звонки, но давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально пару минут, после чего вернемся и продолжим. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Сказал. Возвращаемся в программу Павла Черноусова. Телефон в студии, вы знаете, по... Давайте уже примем звонки, чтобы не держать долго людей на линии. Добрый день, пожалуйста. Добрый день, Сергей. Я не знаю, слышали ли вы это объявление по одному из наших русскоязычных радио. На прошлой неделе выступала русскоязычная женщина и сказала, что в воскресенье будут проводиться митинги во всех еврейских синагогах Иллинойса в поддержку этих якобы 7 стран, почему Трамп их не пускает. Я не слышал это объявление, но я знаю, что это действительно... Это было на одном из русскоязычных радио. Допускаю. И это выдается под маркой того, якобы в 1939 году из фашистской Германии пришел корабль с евреями, и его не пустили в Америку. Вообще это сравнение. Кощунство, якобы. Полное кощунство, когда сравнивают... Это в синагогах Иллинойса. Практически во всех. Я читал где-то в какой-то газете местной, что, я знаю, в синагоге в Баффало Гроув проводилось подобное мероприятие. Вот это она выступала в синагоге Баффало Гроув. Она сказала, это будет повсеместно по всему Иллинойсу. Ну вот. У меня слов на это нет, честное слово. Собственно, чему... Спасибо большое, что позвонили. Я об этом и говорил. А чему удивляться, если, скажем, профессор Джорджтаунского университета Джонатан Браун говорит о том, что, ну, он выступает, конечно же, против, он, так сказать, возмущен тем, что было рабство в Соединенных Штатах, там, в Великобритании или в Китае, но зато он говорит, что в странах, в которых существуют законы шариата, так сказать, это все нормально, это в порядке вещей. Это профессор Джорджтаунского университета. Молодой, вот такой же, наверное, как эта женщина, которая выступала по одному из русских радио. Чего вы ждете тогда? И поэтому неудивительно, что вот это поколение, которое вышло из университетов, оно настолько оторвано от реальной жизни, настолько не понимает, что происходит и чем это грозит, потому что вот такие профессора. Вот такие профессора. Они не учат, они занимаются подстрекательством. За колоссальные деньги, то есть все говорят о том, что стоимость обучения стала просто неподъемной, а при этом их учат чему? Чему их учат? Добрый день. Добрый день. Вы знаете, Джордж Сорос не имеет английского гражданства. У него двойное гражданство, это Hungary, это самое, и наше американское гражданство. Так что он гражданин Америки. Ага, то есть все-таки вот поэтому... Он не имеет английского, он там учился, он там был. Ага. Он, я не знаю, как он с нацистами, потому что он родился в 39-м, а война закончилась в 45-м. Он эмигрировал в 47-м в Англию. И когда война закончилась, ему всего лишь было 15 лет. Совершенно верно. Будучи 14-летним подростком, он сотрудничал с нацистами. Об этом он пишет в своей книге, об этом он давал им... Но может быть, ведь наша... То есть не наш, а католический папа тоже был Гитлер-Юген. Так что это, наверное, в данный момент просто в порядке вещей. Может быть, лет 20 назад это было бы что-то. А сейчас это, видите, люди все... Да. Стараются это все сгладить, не убрать, но на это уже не обращают так внимания, как, например, наше поколение, ваше поколение или немножко старшее поколение. А молодежи, по-моему, все уже до спины. Абсолютно. Спасибо за ваш звонок. Да, он действительно был тогда юношей, он об этом и пишет, ему было 14 лет, и он пишет об этом, он говорит, называет это самым лучшим временем, его периодом его жизни. И да, причем ничего не скрывает. Добрый день. Сергей, добрый день. Я не успел сказать до конца. Если бы только Сорос, это было бы полбеды. Трампу очень трудно. Вот я для интереса, я знаю, что идет Мюнхенская конференция, я включил RT America. И вот послушал, что они там говорят. Во-первых, все старые лица, кого мы только знали. Но если говорит этот придурок Борис Джонсон, одно дело. И это недалекая баба, президент Эстонии тоже. Но вылазит на трибуну, кто бы вы думали, этот выживший из ума придурок Маккейн, и начинает рассказывать, что не допустим развала монополярного мира, не допустим НАТО. Кто бы из наших близких бы этого не хотел, мы этого не допустим. Ну, кто близкий, понятно, что это Трамп, вы понимаете? И вот Трампу придется бороться не только вот CNN, а вот этих вот идиоты, этих... Маккейны, эти Линдзи Грэмы, эти, как вот этот, из кубинец. Марко Рубио. Рубио, да. И, очень ему будет трудно. Но он хороший каунтерпанчер, вы понимаете, он хороший он борец. Он живет в этой среде, когда ему надо с кем-то воевать и кого-то побеждать. Будем надеяться. Спасибо. Да, вообще вы абсолютно правы, говоря о том, что ему противостоят не только либералы, но ему противостоят и представители эстеблишментов самой республиканской партии. Что касается Маккейна, он всегда себя вел странно и непредсказуемо. Вернее, предсказуемо, но странно. А тут же еще нужно учесть личную обиду. Вы ж помните... Старая обида, да? Вы ж помните, да, когда Трамп сказал, что, я не знаю, герой — это не тот, кто попадает в плен, и все. Я думаю, это сидит у него заноза, и он Трампу этого никогда не простит. Сергей, кстати, вот я сейчас переключусь быстренько на другую тему. Я читал сообщение о том, что на пост советника по национальной безопасности могут назначить Джона Болтона. Это Тед Круз выступил с таким предложением. Я сегодня слушал немножко пару слов. Была возможность включить. Мне кажется, если так действительно произойдет, это было бы очень, очень приятным развитием событий. Как вы считаете? Я бы был только за. Я бы был только за, но я думаю, что демократы в Сенате будут его утверждать там 3 года. Да, то есть они этим абстракционисты. Потому что Джон Болтон всегда был, есть и будет защитником нашего главного союзника на Ближнем Востоке, Израиля. А мы знаем отношение Конгресса, Сената, я имею в виду демократов, абсолютно антисемитские, антиизраильские. И я думаю, что они по этой причине будут... Саботировать, да. Да. Прочее. Очень грустно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Знаете, я бы хотела сказать, что синагоги только реформистские, такие продемократические, потому что реформистское вот это крыло, оно было создано как бы, что это евреи, вернее, это было в Германии в 19 веке, в конце 19 века, что это они немцы, иудейского вероисповедания. И они так и остались. То есть они пытались все время приспособиться, чтобы жить хорошо, и в то же время вроде бы не уходить от своих корней. А теперь они вообще выродились. То есть это либералы из либералов. Те самые, которые голосуют за Обаму, которым наплевать на Израиль и так далее. Ортодоксальные практически все голосуют, ну, кроме сатмарских хасидов, например, да, да. Они голосуют постоянно за республиканцев, давным-давно уже. Вот. И, консервативные синагоги, они про-израильские. Поэтому я не думаю, что в консервативных синагогах нет, есть такое явление. Это все либералы. А либералы, они не имеют ни национальности, ни религии. Они просто социалисты, которые хотят хорошо жить сегодня. Им наплевать на детей, им наплевать на будущее, им наплевать на все. Это просто прикрывание, так сказать, своих вот меркантильных интересов при помощи вот так называемой идеологии. Спасибо. Вы абсолютно правы. Абсолютно. Именно реформистские синагоги, и они в первую очередь демократы. Вот как те, которые были в 19 веке, в первую очередь немцы, а потом как бы уже иудеи. Так вот эти в первую очередь демократы, а потом уже как бы иудеи. И я не знаю, насколько они вообще близки традициям еврейским во всем абсолютно. По-моему, вы абсолютно правы. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Сережа, добрый день. Добрый. Леня Шагал. Да. По поводу Болтона, да, его не надо утверждать в Сенате. Он советник. Он не министр. А, точно, точно, советника не надо утверждать. Поэтому он, если Трамп захочет, он его поставит и все. Точно так же, как он поставил Флина. И точно так же может его убрать, если он не будет. Точно, я забыл, перепутал маленько. Спасибо, Леня, что поправил. Действительно, советника утверждать не надо. Советника назначает президент, а президент может советоваться с кем угодно, без какого-либо согласия, с чьей бы то ни было стороны. Это не значит, что демократы не будут лить на него еще... Ну, да. Конечно, но... Это... Они могут лить на него все, что они хотят, но Трамп, по-моему, теслоновый. А то, что он играет это самое, в обиженного мальчика, это игра. Это актерство. Он великий артист, народный артист Америки. Хорошо, это ему должно помочь, во всяком случае, в этой ситуации. Я надеюсь. Спасибо, Лень. Спасибо. Пока. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот Трамп, он шел под брендом республиканской партии, но он их не считает за партию. Если бы он шел как независимый кандидат, он, конечно, бы не вырыл. А сейчас он должен их послать всех на три буквы, и тех, и создать свою партию. И будет в Америке, пойдет за ним мама родная, миллион людей. Возможно, да, только с одним, но, потому что группы интересов, которые финансируют избирательную кампанию партий, там, отдельных конгрессменов и так далее, я не думаю, что они в этом заинтересованы, потому что то, что делает Трамп, он идет против значительных сил. Причем значительно легче реформировать республиканскую абсолютно партию. Абсолютно всегда было это единственный правильный вариант — это реформировать партию изнутри, избавляться от предателей, от проданных, запроданных и так далее. А создавать новую партию — это нереально на самом деле. То есть создать то ее можно, она то может она быть займет даже несколько мест в парламенте, в конгрессе, но играть какую-то существенную роль эта партия не сможет, потому что он идет против определенных групп интересов. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вы там все так серьезно. А не можно там найти этот вариант повеселиться, послушать, как надрали эту, как ее зовут, Максин Водерс? И не только ее, и Маккейна точно так и же разыграли. И Маккейна тоже, да. Но Водерс, это такой овен, только в детских сказках и бывает про детские сказки. Да. Да, хорошо, а что случилось с Максимом? А пранкеры развели ее, то есть в шутку. А, ну это да. И Маккейна то же самое. Маккейну Когда они купились на лживый твиттер-аккаунт? Нет. Позвонили по телефону, представился. Там Маккейну позвонил Вован, представился, по-моему, да, премьер-министром Украины и развел его как лоха. Там комедианты. Да, а это, собственно, действительно случилось? Или это на самом деле фейк? Потому что я где-то слышал, что это может быть подделка, нет? Не знаю, мы сейчас... Ну, Максим Ватер... Только фейковых новостей, что даже не знаешь, чему верить. Не знаешь, чему верить, абсолютно согласен. Добрый день, вы в эфире. Но хотя я вполне допускаю. Послушай, она же во время пресс-конференции сказала Максим Ватер, что Путин оккупировал Корею. да, неизвестно какую, но... Да, так что вполне допускаю. А еще один там красавец есть, который сказал, что Гоа, вот там база военная на острове Гоа, он говорит, вот если сосредоточить на одной стороне острова все вот этих, всех военнослужащих, то остров может перевернуться. На полном серьезе, он, выступая в Конгрессе, заявил. То есть так что в этой партии, там в Конгрессе, в этом кокосе демократическом, столько еще клоунов, что ой-ой-ой. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Сергей Павлов, добрый день. Здравствуйте. У меня, Паш, к вам такой вопрос. Я однажды задавал похожий вопрос и хочу вернуться к нему. Вот когда наша американская меритократия восстает против Трампа, это понятно. Кормушка, денежные потоки и так далее. Но я никак не могу взять в толк, почему русская интеллигенция, так сказать, прогрессивная, по сути дела, делает ровно то же самое. Например, Павел Гусев, известный вот редактор и близкий к высшему эшелону власти, он вообще практически в открытую сказал, что многие американские президенты, значит, вставая на сторону демократов, он сказал, что многие американские президенты добром не заканчивали, и будем надеяться, что нечто подобное может произойти и в настоящий момент. Вот у меня такой вот... такая угроза, да? По сути дела, да. Да. По сути дела, да. По сути дела, это угроза иностранному правительству, иностранному президенту. Меня совершенно мне совершенно непонятно, почему интеллектуальная элита России в таком, я бы сказал, бешенстве, что ли. Вот эта вот меритократическая составляющая просто какой-то как международный интернационал. Ну, потому что вы так, же правильно заметили, что она прогрессивная общественность, в этом и заключается ваш ответ. Вы же, наверное, помните мою вчерашнюю беседу с, сейчас не помню, кто был, Юрий Гемельфарб приглашал одного человека, причем он там на хорошем счету, такой оппозиционер, и когда я ему задал вопрос, ну, конечно, я говорю, вы-то черпаете из леволиберальных источников, CNN, он говорит, а что, CNN, New York Times, Washington Post, это приличные, так сказать, источники. То есть для него они не являются, ну, если для них CNN не является левым, то тогда нам вообще трудно их понять. Мы разговариваем на разных языках. Разговаривать не о чем, да? Абсолютно. Мы живем просто в разных мирах. Мы, мы в параллельных живем. Кстати, Сергей, по поводу CNN. Я сегодня смотрел поутру телевизор наш, и на всех каналах было объявление, что вскоре ожидается выступление президента Трампа. Вы, наверное, тоже видели это. А на CNN было написано попросту: ожидается выступление Трампа. Это да, была единственная телестанция с таким анонсом. Они не могут даже слово произнести президент. Совершенно согласен, тошнит. Да. И другие СМИ, они то же самое. Трамп. Не президент, да? Трамп, не верховный главнокомандующий, а Трамп. То есть можно уже физически почти ощутить этот неприязнь, которую они источают. Да, это понятно. Но сегодня вот я перелистал, еще, наверное, штук 12-15 каналов вот с этим анонсом, только CNN так отличилось. Ну что делать, у них зато у них падает рейтинг. Они, несмотря на то, что они уверяют в обратном, это ложь. У них действительно падают рейтинги. Это, я думаю, что любой может догадаться. Спасибо большое за ваш звонок, и мы примем следующий. Добрый день, вы в эфире. Сергей, здравствуйте, Павел, здравствуйте. Здравствуйте. На вопрос Павла, что делать, кого слушать, у меня есть два ответа. Те, которые хотят слышать то, что действительно происходит, это нужно слушать только пресс-конференции Трампа. Единственное. Вот вчера было более-менее понятно, куда мы идем, зачем мы идем, почему мы идем и так далее. А те, которые верят в демократические сказки, ну и в победу Российской Федерации, значит, два совета. CNN, первая студия, и время покажет. Вот, наверное, вот это будет самое лучшее разделение по линии партий, потому что такую галиматью, как нам тут вталкивают, это просто даже не смешно. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. И еще один. Да, пожалуйста, в эфире. Сережа, можно спросить, а кого вчера приглашал Гемельфарб? Игорь, я не помню, ну... Кстати, он двоюродный брат Бориса Немцова, вот это я точно знаю. Неужели? Да. А, Игорь тоже Немцов, что ли? Нет, у него фамилия не Немцов, у него фамилия Игорь Эйдман. Игорь, ну ладно, Эйдман. Я думал того же режиссера, и поэтому удивился, что вы сказали, что уважаемый товарищ. Нет, да, был... А насчет того, что человек позвонил и сказал про эти... А про что предыдущий человек? Окей, ладно, все, в следующий раз тогда скажете. Спасибо. Все, к сожалению, у нас времени остается буквально одна минута. Если кто-то успеет дозвониться, пожалуйста, примем ваш вопрос. А если нет, тогда два слова по поводу «нет», примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. А вы знаете, вот есть советники при президенте, Сережа и Павлик, а вот есть ли создать международный общественный совет для президента? А смысл? Это как у Путина общественный совет? Или... Международный общественный совет звучит так громко, хорошо. Но не знаю, насколько это целесообразно. Советники – это специалисты, которые разбираются в той или иной области. Собственно, на основе этих советов и формируется политика президента. То есть это не просто человек, который просто раз там шепнул что-то в подходящий момент на ухо. И да. Нет, это немножко иначе. Это другая задача. Это человек, обладающий колоссальными полномочиями, колоссальным влиянием на формирование политики. Не просто так дает советы президента. Я думаю, нужно оценить работу Стива Беннона. Да, который является таким идеологическим стержнем администрации президента. И дай бог, чтобы у него было терпение, да, и мужество выстоять эти нападки. Натиск либеральный, который на них льется. Постоянно. Давайте примем последний звонок на сегодня. Добрый день. Здравствуйте. А вчерашняя пресс-конференция «Make my day». Я поняла, что Трамп им не по зубам. Он с ними вел себя, как кот с мышами. Абсолютно, и оставил очень хорошее впечатление. У меня действительно было хорошее настроение весь день. Так что будем надеяться на лучшее. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое за ваш звонок, Павел. И тебе огромное спасибо за передачу. И до встречи в следующий раз. Всего доброго. Спасибо.